Находившийся в комнате молодой человек совершенно не походил на тот портрет, который они рисовали всего сутки назад. Березин уже 5 минут наблюдал за ним по монитору и не мог понять свое собственное чувство жалости к нему. Нет, Разин не был жалок в том понимании, которое все мы вкладываем в это слово. Он не дрожал, не метался по комнате, словно зверь в клетке, не бился в истерике, требуя адвоката, не озирался затравленно по сторонам и не грыз ногти. Он просто сидел, как человек, которого раздавили непреодолимые обстоятельства. Обстоятельства, против которых он был бессилен, и, осознавая это, подчинялся с покорностью, характерной для сотен тысяч людей, прошедших через Лубянку до него. Герман Разин просто сидел, уставившись в одну точку. «Кто же ты такой?» — думал Юра. «Гений, придумавший всю эту заваруху? Или козел отпущения?» «Скорее всего, второе. Гений не мог бы совершить столько глупых ошибок». В комнату вошла Зикеева, подошла к Березину и тихо сказала: «Я поговорила с ним. Типичный интроверт со смазанными психологическими установками. Адекватен, хотя на контакт идет очень неохотно. Возможно, из-за нерешительности характера и чрезвычайной закомплексованности. Слабости и недостатки, связанные с этим, пытается скрыть равнодушием и терпением. Вы уже составили какое-то мнение о нем?» Чуть повернулся к ней Березин. «Более безобидного человека я не встречала. Это мое мнение». «Как он относится к тому, что его задержали? Напуган, растерян, испытывает чувство вины?» «Чувство вины?» — удивился Березин. «Честно говоря, у каждого человека есть крохотные грешки, которые он способен припоминать в такие моменты и раздувать до невообразимых масштабов. Типичная реакция человека, не сталкивавшегося с государственной машиной и пытающегося объяснить самому себе свою собственную вину. Если он и виноват, то не в том, в чем мы его хотим обвинить. Я, конечно, могу ошибаться, но до сих пор со мной такого не случалось. Я участвовала в составлении психологических портретов более 300 преступников. Это что-нибудь дозначит, я надеюсь. Правда, кое-что меня в нем настораживает», — задумчиво добавила Зикеева. «Что-то нетипичное. Это трудно уловить после одной беседы, поэтому мне бы хотелось еще поработать с ним. Честно говоря, я до сих пор не уверен, что он виновен в чем-то». «Даже несмотря на улики?» — усмехнулась Зикеева. «Такое впечатление у меня сложилось именно благодаря уликам. Ну что ж, тогда мы с вами останемся в меньшинстве, Юрий Егорович». — Спасибо вам, Вера Даниловна, — сказал Березин. — Пока не за что. Не забудьте вовремя оформить и представить отчет об обыске в его квартире. Не страдайте, как Чижов, патологической забывчивостью. Очень вас прошу. — Постараюсь, — улыбнулся Березин. Проводив Зикееву к двери, он вернулся к установленным у стены мониторам, передававшим одну и ту же картинку — одинокого, потерянного человека, сидевшего за столом в пустой комнате. Березин достал из кармана небольшой пластиковый пакет, в котором угадывался прямоугольный кусочек картона. На нем были только имя и телефон, и еще четкий кровавый отпечаток пальца в нижнем уголке. Эту своеобразную визитку Юра нашел в квартире Разина. Она вызвала странное и уже знакомое ощущение — ментоловое масло. Да, этот запах стал сильнее, и он был как-то связан с именем Марат на карточке. Марат. одно имя выглядело значительно, и вместе с тем оно ни о чем не говорило. «Юра Смолин приехал», — заглянула в дверь Ягодко. «Хочет присутствовать на допросе. С ним еще парочка чинов. Я их раньше в глаза не видела». «А где Чижов? Все еще раскручивает Демичеву?» — спросил он, выходя вместе с ней из комнаты. «Как же! Ее раскрутишь!» — усмехнулась Анна. «На ней где сядешь, там и слезешь». «Ничего, — говорит, — не знаю, ничего не ведаю». «Да уж! Алла Петровна напоминает мне кошку, у которой 9 жизней!» — сказал Юра. «У кого тут 9 жизней?» — поинтересовался Чижов, входя в комнату. «Легок на помине», — усмехнулась Анна. «Так вы, негодные, сплетничали обо мне? Больше нам делать нечего». «Конечно! Я же за вас всю работу сделал!» — без тени смущения пожал плечами Миша. «Нет, ну ты видел?» — возмутилась Ягодко, обращаясь к улыбающемуся Березину. «А мы, значит, ради собственного удовольствия сутки мотались по прокуратурам?» «Ладно, ладно, завелась, понимаешь, с полоборота». «Тут заведешься, когда не знаешь, за что хвататься. Что ты у Демичевой выяснил? Кого она печатала под именем Храмов?» «Говорит, что не знает. Первую рукопись ей прислали по почте в 1998 году. Ответ просили дать тоже по почте в Солнечногорск. Рукопись ей понравилась, и она послала типовой авторский договор на издание. Так никакого Храмова она не видела? За все 3 года ни разу. Гонорары перечислялись почтовым переводом на имя некой Саврасовой Зинаиды. Улица Строителей, дом 15, квартира 3. «А я что говорила?» — вздохнула Анна. «Чем дальше, тем непонятнее». «Да все тут понятно», — рубанул воздух рукой Чижов. «Саврасова это явно с Разиным как-то связано. Она за него и рукописи отправляла, и договоры подписывала, и деньги получала. Если так, то, боюсь, и ее мы не застанем в живых», — сказал Березин задумчиво. «Это мы выясним. В любом случае того, что у нас на него есть, нам вполне достаточно», — уверенно заявил Миша. «Мне кажется, это подстава». «Хочешь сказать, что Разина подставили?» «Именно. И письма не его, и гантель у него кто-то одолжил, чтобы проломить головы 2 людям, а потом спокойно возвратить ее хозяину? Да так, что он об этом ни сном, ни духом? А может, и отпечаток пальца в квартире, где нашли Анохина, не его?» «Отпечаток его, но...» «Может, следы зубов Анохина на его бумажнике нам всем приснились?» «Но это не указывает на его вину», — воскликнул Юра. «Наоборот, Разин явно пытался ему помочь. К тому же нам до сих пор неизвестно, отчего умерли Анохин и Беляева. Тогда кого ты хочешь найти? Развеселого, бесплотного демона, решившего поиграть с беднягой Разиным?» «Ребята, я понимаю, что спорить с уликами сейчас бессмысленно», — смущенно потирая лоб, произнес Юра. «Но я знаю, как легко при желании и определенной цели из белого делается черное». «Я его раскалю», — решительно сказал Миша. «Я этого Гаврика так прижму, что он мигом запоет. Спорим?» «Началось!» — закатила глаза Анна. «Спорить я не буду», — покачал головой Березин и достал из кармана засигналивший телефон. «Да, это я». «А, конечно, узнал. По делу об убийстве Будько?» «Да, слушаю». «Даже так?» «Понятно. А группа крови?» «Спасибо, что сообщили». «Что-то случилось?» «Ничего особенного. Только убитой оказалась не Будько Людмила, а Чайко Галина Викторовна, хозяйка квартиры. Ее опознали родственники. И на гантели Разина кровь ее группы. Еще они сказали, что Галя и Люда никем друг другу не приходились, если не считать того, что жили они как бы одной семьей. — Любовницы, что ли? — переспросил Чижов. — Кажется, да, — кивнул Юра. — И теперь одна из них убита, а вторая исчезла.